Глава 12. Мария затащила мужчину в дом. Слишком одиноко и жалко тот выглядел. Он растерянно огляделся, вряд ли узнавая свое старое жилище. Они изменили планировку, расстановку мебели и кухни. Этот дом внутри уже совсем не напоминал прежний. Они молчаливо пили горячий чай. Марии удалось узнать только его имя — Арсен. Да, Арсен Садоян. Она же уже читала. На вопрос, что он здесь делает, Арсен только молчал. Его глаза наполнялись слезами от упоминания имени дочери. У Марии было много вопросов к нему, но она поняла, что вряд ли получит на них ответы. Внезапно зазвонил телефон. Незнакомая мелодия. Мария огляделась и поняла, что мобильный находится в кармане пальто отца Кристины. «У вас телефон, похоже». Садоян только ниже опустил голову к кружке чая. Мария поняла, что ее гость не намерен брать трубку. Но что с ним делать? Выгнать обратно на улицу? Видно же, что человек не совсем в себе. Где он живет? Если он приехал из Армении, то где ночует? Может, это звонят потерявшие его родственники? Но телефон умолк, и они продолжили молча отхлебывать чай. Через несколько минут звонок раздался снова. Мария не выдержала. Она подошла к вешалке и, порывшись в карманах пальто, выудила старенький кнопочный телефон. На экране было имя звонившего — Танюша. Кто бы это ни был, Мария нажала на прием. «Алло». В первое мгновение на том конце связи замешкались, видимо, не ожидая услышать женский голос. «Я вас слушаю», — повторила Мария. «Здравствуйте, а вы кто?» — раздался голос, сильно взволнованный. «Добрый вечер. Меня зовут Мария. Арсен Садоян сейчас рядом, но не очень хочет брать трубку. Он очень, как бы сказать, расстроен». «Что с ним? Он в порядке? Где он? Это больница?» Посыпался град вопросов, и Мария стала отвечать на те, на которые знала, как ответить. Состояние мужчины она не могла определить. «Нет, это не больница. Я пустила его к себе домой, потому что мне показалось, что он не совсем в себе. А вы кто?» «Простите, я Татьяна, его жена. А где ваш дом?» «Ну, вы, наверное, знаете этот адрес. Белогородская, 88». Молчание продлилось несколько секунд. «Я ведь так и думала. Когда Сюне сказала, что он пропадает целыми днями, я решила, что он точно там. Погодите, расскажите, что происходит. Знаете, это ведь наше семейное дело. Я сейчас скажу, чтобы за ним приехали. Просто не отпускайте его полчаса, пожалуйста. Татьяна Ивановна, ведь так?» Мария вспомнила разговор с Натальей. «На самом деле, я в курсе вашей трагедии. Мне очень жаль. Я искренне говорю. Ваш муж несколько дней стоял у нас под окнами, очень меня напугал, учитывая, что здесь произошло». «Извините, пожалуйста, но у него такое иногда случается». «Нет-нет, все теперь в порядке. Относительно, конечно». Мария посмотрела на Арсена, который неподвижно уставился на недопитый чай. «Я хотела вас найти. Когда я делала ремонт, то нашла дневник вашей дочери. Я хотела бы передать его вам, как память о дочери, какой она была». «Мария, это настолько сложно. Мы все еще пытаемся пережить, как-то принять ее смерть. Не знаю даже, хочу ли я прочитать его. Вы понимаете, там каждое слово будет убивать меня». «Конечно, да. Я понимаю. Посмотрите на мужа. Это был самый деятельный человек, что я знала. У него всегда была куча идей и не просто болтовня, а он всегда брался, носился по стране, находил везде знакомых. Да, он просто торговал в палатке на рынке, но это была лучшая палатка с самыми модными тогда куртками, и цены он всегда давал самые привлекательные. Он ведь мечтал о своем магазине и уже даже помещение подобрал. А в тот день, когда Кристину нашли, Арсен ведь винил себя. Да почему винил? Он каждый день с тех пор вспоминает, что не уберег дочку. То считает, что был слишком суров, то, наоборот, стонет, что упустил, не проследил. У них как раз то зимой отношения разладились. Простите, что я вываливаю на вас. Просто стараюсь объяснить его состояние. Ну, и мое. Нет, продолжайте, мне это важно. Он забросил свой бизнес. Ладно, родственники немного помогли, и нам удалось его продать. Даже не совсем задешево. Сидел и горевал. Каждое утро стал начинать с водки. Вот тогда я и решилась продать дом и уехать. Как Арсен услышал, то поддержал, даже загорелся сменой обстановки, почти бросил налегать на стакан. Все вспоминал свое детство и молодость в Гюмри. Снова стал похож на себя, такой же деятельный, как и раньше. Мы все оставили — мебель, одежду, посуду, что смогли, по родственникам раздали, чтобы ничего не напоминало. Я только фотографии забрала. Самое страшное было разбирать комнату Кристины. Я мужа близко не подпустила. Сама собрала ее одежду, безделушки, компакт-диски, игрушки детские. Не смогла это выкинуть. Сложила в картонные коробки и в дальний угол подвала все поставила. Те, кто после нас будут жить, сами выкинут. Тетрадки, учебники, журналы ее с яркими обложками я унесла во двор и сожгла. Понимаете, мне было очень тяжело, но прошел уже год, и нужно было жить дальше, а это все нас просто топило. Я боялась, что Арсен увидит ее платьице, в котором она на выпускном школьном гуляла, и все начнется сначала. Татьяна задержалась, ожидая оценки от собеседницы, но Мария молчала, не представляя, что вообще можно сказать на это. И вначале как будто все стало более-менее. Сначала у родственников Арсена жили в Ереване, они с нас пылинки сдували, не давали мужу тосковать. Потом пару лет он домом занимался, на работу устроился. Каждый год в апреле, на день рождения Кристины, напивался в усмерть. Но это простительно, я считала. А затем все начало возвращаться. Все ему вдруг становится неинтересно, ничего не хочет. Проснется, даже не умоется, сядет в углу кухни на стул и сидит целый день. Может так неделю просидеть, только спать придет. И с каждым годом все чаще такие мгновения. С работы его, понятно, скоро уволили, к врачу ходили, но он не пьет ничего из того, что прописано было. Бестолку все. В апреле, как приближается ее день рождения, садится на автобус и уезжает, ничего не говоря. Бродит в горах несколько недель, возвращается изможденный, измызганный, а сейчас вон что учудил, нашел у меня деньги на месяц и улетел в Екатеринбург. Как только границу прошел, но он не всегда такой, не подумайте, заявился позавчера к своему брату. Тот в шоке, мне звонит. Я прилечу за ним послезавтра, заберу домой. Родственники обещали последить. Да видите как. «Ничего, я все понимаю. Пусть приезжают, я его не отпущу из дома. Спасибо». Мария хотела задать свои вопросы о том, видели ли они кого-то с дочерью в том злополучном конце зимы. Может быть, было что-то подозрительное или странное тогда, но не смогла. Может быть, даже чересчур спокойный голос мамы Кристины хранил в себе глубинную боль. Ведь она потеряла не только дочь, но, по сути, и любимого мужа. Эта смерть, как камень, упавший в воду, волнами накрыла тех, кому девушка была дорога, и навсегда изменила их жизни. Мария боялась даже подумать, сколько таких историй могли бы рассказать близкие других жертв маньяка. Смерть молодых разрушает все вокруг, точно землетрясение. Когда с работы вернулся Никита, она сидела напротив Арсена Садояна за столом и пыталась отвлечь его от мрачных мыслей. «А что вы сажали в огороде? Помните? Картошку, как все тогда?» Муж был ошарашен. Мария не приводила клиентов домой, да и мужчина не был похож на перспективного заказчика. «Добрый вечер. Это кто?» Бестактно, как будто никого, кроме них, в комнате не было, спросил он. «Познакомься. Это Арсен Садоян. Он раньше здесь жил». Никита нахмурился. Мария в целом понимала его злость. «Приходишь домой, а здесь незнакомый мужик на твоем месте за столом». Она мягко произнесла. «Это он тогда под нашими окнами стоял, когда я тебя звала. Его сейчас заберут родственники, уже едут». «Ему в больницу надо, а ты домой тащишь. Маша, давай так больше не будешь делать». «Посмотри на него, он совсем пожилой человек. Я не могла его бросить на улице». Никита бросил гневный взгляд и скрылся в спальне. Его молчание говорило о высокой степени ярости. Что ж, она теперь к этому начала относиться значительно проще. Побеситься и успокоиться. Его отношение к происходящему — не ее проблема. Она была рада, что разрешились ее страхи с незнакомцем, который следил за ее домом. Вот бы так испарились и все другие ее проблемы. Она была рада, что позвонила ее мать, и они, все еще тщательно подбирая слова, поговорили о том, помогла ли ее знакомая в университете, как дела у Дашки в Москве, и вообще договорились созваниваться иногда без повода. Мать обошлась без наставлений и своего мнения о воспитании дочери, а она — без колкостей об их совместном прошлом. Как будто бы все налаживалось. А утром ее ждал Нижний Тагил. Мария не призналась мужу, что завтра собирается посетить женскую колонию. Она видела, что тот еще не отошел от нежданного гостя, да и пришлось бы уже слишком много объяснять, какого лешего занесло ее в эти, как оказывается, не столь и отдаленные места.